время как капитаны и матросы занимались исключительно пароходом, попечитель успокаивал пассажиров. Он говорил нам, что его правительство в тысячу раз больше интересуется людьми, чем товарами, и благополучие путешественников составляет главную цель его хлопот. Оно отдает лучшие суда для перевозки людей, кораблекрушения почти невозможны с судами этого рода. И их уже не было больше 10 лет, хотя часто бывали гораздо более сильные бури, поэтому никто не испытывал страха. Не найдя ничего более красивого, чем буря на море, я остался на палубе, где любовался волнами, зеленые или белые, как пена. Они с ревом двигались на нас, как горы, готовые поглотить нас, и, поднимая наш пароход, то, казалось, бросали нас вглубь черной пропасти, причем мы ничего не видели, кроме воды, то поднимали нас к небу, и мы видели только темные тучи. Заметив несколько больших пароходов, которые, казалось, наблюдали за нами, я спросил капитана, не таможенные ли это суда. «Таможенные», — сказал он с удивлением. «Уже 50 лет у нас нет никаких пошлин. Добрый Икар уничтожил этот вертеп воров, более безжалостных, чем пираты и бури. Пароходы, которые вы видите, — это спасательные суда, выходящие во время бури, чтобы указать путь или помочь другим судам, находящимся в опасности. Вот они удаляются, потому что буря начинает утихать». Скоро мы заметили берег Икарии, затем город Тираму, в порт которого мы не замедлили войти. Я едва успел рассмотреть берег, дома и корабли. Наш пароход остановился у подножия длинного и широкого, напоминающего Брайтонский мост, железного помоста, построенного для удобства высадки и в то же время служащего местом для прогулок. Великолепная лестница, по которой мы поднялись непосредственно с парохода, вела на помост. В конце его гигантская арка, украшенная колоссальной статуей, имела следующую надпись огромными буквами: «Икарийский народ — брат всех других народов». Попечитель, предупредивший нас, что мы должны делать после прибытия, отвел нас всех в отель иностранцев, расположенный около арки, на месте старой таможни, куда наш багаж прибыл сейчас же после нас, причем нам не пришлось о нем заботиться или платить кому-либо. Люди, казавшиеся хозяевами, а не слугами, с предупредительной вежливостью повели нас в отдельные комнаты, похожие одна на другую, изящные и чистые, обставленные всем, что может быть необходимо для путешественников. В отеле были даже ванны. В каждой комнате висело в рамке объявление, в котором имелись нужные путешественнику указания, и сообщалось, что в специальной зале он найдет карты, планы, книги и всякие сведения, какие ему понадобятся. Немного спустя нам подали прекрасный обед, во время которого пришло нас приветствовать от имени икарийского народа, пользующееся уважением, должностное лицо. Он уселся среди нас, чтобы рассказать нам о своей стране и дать указания насчет дальнейшего путешествия. Его очень обрадовало появление викария английского лорда. «Так как вы приехали, чтобы изучить нашу страну, — сказал он мне после обеда, — то я советую вам поехать прямо в столицу на дилижансе, который выезжает сегодня вечером в 5 часов. Вы найдете там хорошего спутника в лице прекрасного молодого человека, сына одного из моих друзей. Он с удовольствием будет вам служить в качестве чичероны. А так как вам придется ждать еще 3 часа, то если вы желаете взглянуть на наш город, — я дам вам проводника, который будет вас сопровождать». Я еще не оправился от изумления и не успел еще отблагодарить предупредительного представителя икарийского народа за его приветливый прием, как явился проводник, и мы вышли с ним, чтобы бегло осмотреть несколько кварталов города. Тирама показалась мне новым и правильно построенным городом. Все улицы, которые я обошел, были прямые, широкие, образцово-чистые, с тротуарами или крытыми колоннадами. Все дома, которые я видел, были красивы, сплошь 4-этажные, окружены балюстрадами с изящными воротами и окнами, окрашенными в различные цвета. Все здания на каждой улице были одинаковые, но сами улицы были различные. Мне казалось, что передо мной красивые улицы Ривали.